Глава 7. Эмбер поднесла его руку к своему лицу и стала внимательно изучать, перебирая каждый палец. И такое в этот момент у нее было милое, нежное выражение лица, словно получила долгожданный подарок, что Рафаэль не стал нарушать момент. Прикосновения ему нравились, было в них нечто интимное, особенное, так что разом выветрились все мысли, и красный знак «Стоп», который он себе мысленно поставил перед глазами, куда-то исчез. Волчица продолжала играть с ладонью, выводить линии, слегка массировать, и он позволил себе прикрыть глаза, пока водитель вез их к центру города. Эмбер воспользовалась его состоянием и засунула средний палец себе в рот, издавая причмокивающие звуки, стала водить языком по коже, сжав палец в плотное кольцо нежных губ. Горловые звуки ее удовольствия бежали по его телу и сосредотачивались внизу, пробуждая плоть, вызывая ненужные и такие желанные фантазии. Сердце Рафаэля стало биться конвульсивно, часто, кровь ударила в виски. Она сосала его палец с такой самоотдачей, с таким неподдельным удовольствием, и это подкупало больше всего. Давно он не ощущал такую откровенную невинность, такую непорочную жажду молодой девы. Она просто хотела его, не преследуя своих целей, не думая, выдвинув эмоции на первый план. Сейчас именно он был источником ее огня. Именно он заставил забыть страхи. Помимо зова плоти, им завладело желание укрыть, защитить, оберегать от обид. «Нравится?» Он все же не позволил своим чувствам просочиться сквозь маску. Голос звучал нарочито холодно. «Угу». Она не достала палец изо рта и только ускорила движение языком. Закатила глаза, грудь, которую вампир недавно сжимал в своих ладонях, сейчас взывала к нему, приподнимаясь и опускаясь от прерывистого дыхания волчицы. Угадывались и красивые аккуратные соски, порочно выпиравшие из-под платья. Он ощущал, как они изнывают, лишенные ласки. Рафаэль захотел ощутить их вкус у себя во рту так остро, что рот наполнился слюной. «Хочу попробовать тебя всего». Она на миг достала палец и прошептала, глядя на него своими изумрудными, покрытыми дымкой страсти, глазами. Его спас водитель, остановивший машину. «Пошли». Рафаэль проигнорировал ее реплику. Соврать он не мог, резко отвечать тоже не хотел. А сказать правду было бы неосмотрительно. Он запоздало напомнил себе, какая кровь течет в ней. И несмотря на то, что сейчас сама Эмбер воспринимает все как искренний порыв, в итоге, в полной мере вкусив наслаждение, она может пойти по стопам своей матери. Волчица, вздохнув, вылезла из машины, приняла протянутую руку. Ей явно не хотелось покидать полумрак автомобиля. Они шли по тротуару, держась за руки. Она игриво продолжала потирать его ладонь пальчиками. Тучи над ними расступились, и солнце озарило улицу. Эмбер вскрикнула и прижалась к вампиру. Это не было игрой или попыткой соблазнить, просто рефлекторно она искала укрытие. И прильнула к нему, тому, кому доверяла. В такие моменты, когда нет времени на раздумья, поддаваясь импульсу, мы показываем свои истинные помыслы. И она доверяла ему, однозначно и бесповоротно. От такого заключения Рафаэлю стало не по себе. Он-то не может ее защитить. Он уедет, исчезнет из ее жизни, и вскоре у нее не окажется надежной спины. Помимо воли, он уже переживал за нее, хотя и продолжал корить себя. «Солнце жжет!» Захныкала она, пряча лицо у него на груди. Вампир взял ее на руки и ускорил шаг. «Сейчас, еще немного и будем в здании», — прошептал на ухо. Эмбер обвела его руками за шею, подрагивала всем телом, трогательная, уязвимая. Рафаэль поймал себя на ужасающей мысли, что не прочь бы ее так носить каждый день. Тут же отогнал, раздавил подобную ересь в зародыше, обругав себя последними словами. «Ну вот, все». Зайдя в торговый центр, поставила ее на ноги. Волчица нехотя разжала объятия, в последний момент притянув к себе и поцеловав в щеку. Нежные, как лепестки розы, губки прошлись бархатным касанием по сердцу вампира. «Спасибо». Она улыбнулась открыто со свойственной ей умиляющей Рафаэля наивностью. «Давно ты так на солнце реагируешь?» Взяв ее за руку, повел по торговому центру. «Сколько себя помню, всегда ощущала дискомфорт. А сегодня прямо ж запекло, словно кожа заживо сгорала. Бррр!» Она смешно сморщила носик. «А ты разве спокойно переносишь солнце?» «Оно нежелательно, но с возрастом уже вырабатывается некий иммунитет. Ты вампир, это как раз понятно, но, Рафаэль, я-то почему так реагирую?» «Получается, хуже вампира?» Она потешно округлила зеленые глаза. «Непереносимость солнца бывает не только у вампиров», — Что он мог еще ответить? Что, скорее всего, ее вампирская суть дает о себе знать. Хорошо, если этим все ограничится, а если все пойдет дальше, когда он уедет, нужно все равно наблюдать, и при любых подозрительных изменениях ему тут же доложат. Рафаэль все еще надеялся, что если за столько лет сила не проявила себя, то она и дальше будет дремать. В первую очередь для ее же блага. Волчица скользила равнодушным взглядом по витринам. Глаза ее загорались лишь когда она поднимала голову и смотрела на него. «Идеальное сочетание. Тьма для нас обоих милее». Она засияла, сжав его руку сильнее. «Эмбер, не строй иллюзий. Напоминаю, я скоро буду очень далеко». Он отвернулся, не желая видеть, как гаснут два изумруда. «Лучше сейчас пресечь девичьи мечтания, пока не стало больнее». «Ты вернешься», — она прошептала едва слышно, скорее успокаивая себя. Столько в этих словах было отчаянной веры, столько надежды. Ее эмоции окатили Рафаэля ледяным градом, вонзались в тело, приносили боль, режущую, отравляющую. «Пошли, подберем тебе одежду». Желая сменить тему, он почти силком затащил ее в первый подвернувшийся магазин. «Угу». Она даже не посмотрела на груду брендовой одежды, окружавшей ее со всех сторон. К ним подбежала продавец-консультант с дежурной улыбкой, нахваливая новую коллекцию. Рафаэль отошел в сторону, наблюдая со стороны. Минут через 10 Эмбер нагрузили вещами и отправили в примерочную. Она безропотно пошла. Рафаэля в этот миг одолело желание посмотреть, как волчица примеряет обновки, как снимает платье, как обнажается точёная фигурка. Желание было настолько диким и сильным, что он не смог ему сопротивляться. Или не слишком и хотел. Решив, что ничего не случится, если он взглянет одним глазком, Рафаэль слился с пространством. Людей в магазине в этот момент не было, а девушка-продавец пошла зачем-то в подсобку. Способность становиться невидимым тенью была его особенностью, редчайшим даром среди вампиров. Рафаэль столетиями оттачивал свое мастерство. И теперь даже далеко не все древние вампиры могли распознать его присутствие. Тенью проскользнув к примерочной, он слегка отодвинул шторку. Эмбер даже не заметила, она сидела на пуфике, закрыв лицо руками, и сотрясалась в рыданиях. И такой она была беззащитной в этот момент, столько боли клубилось вокруг волчицы, что в очередной раз его сердце дрогнуло. Вампир шагнул в примерочную, замер, позабыл обо всем. Сейчас он хотел только утешить, вытереть эти слезы, унять боль и вновь увидеть улыбку на нежном личике. Сделав еще шаг, он погладил ее по волосам. Эмбер вздрогнула. «Как ты?» В заплаканных глазках блестели слезы, губы подрагивали, но вся боль мгновенно померкла. Она уходила, пряталась в глубину, и взгляд озаряла радость. И причиной радости был именно Рафаэль. Одно его появление, и волчица преображалась на глазах. Эта метаморфоза должна была его напугать, сделать еще осторожней. А вместо этого в сердце вампира растаяла еще одна льдинка, а защитная каменная стена дала заметную трещину. Эмбер вскочила и прижалась к нему так крепко, словно хотела расплавить кожу и пробраться внутрь, слиться с ним. Он поднял ее голову и, повинуясь мгновенному порыву, стал собирать слезинки с ее щек, бережно, едва касаясь волчицы губами. Даже слезы ее со вкусом горечи были для него блаженным нектаром.